подозвал к себе сержанта и, чуть приотстав от идущего впереди старшего лейтенанта, напомнил ему вполголоса, о чем я тебе говорил по поводу разбора полетов, все помнишь? Так точно, думаете, уже началось, и Менг решил вас сдать? Началось, да уже пора, и поясни мне один момент, откуда в тебе этот юношеский максимализм? Сдать, вот если бы он подрядил меня на какое-то дело, а потом слил, это называлось бы сдать, а в остальном, он просто выполняет свою работу, если по уму, так это я свою не выполнил, можно подумать, у вас другие варианты были, были, не были, смысл в том, что нам доверили подразделение, от которого сейчас в строю меньше половины, и вообще не бери дурного в голову, действуем согласно плану, тогда все выйдет зашибись, к удивлению Игоря, представителей прокуратуры на горизонте не наблюдалось, зато в наличии был тайфун, утыканный антеннами, и тигр с печенегом на турели. В приемной десантники устанавливали какое-то оборудование. Игорь присмотрелся внимательней, все оказалось до боли знакомо. Собрались принимать картинку с беспилотников, по штату и во взводе противодиверсионной борьбы должно быть аналогичное оборудование, он даже на курсах его изучал, перед самой войной. Заглянул к Мингу в кабинет, тот только зыркнул и поинтересовался, все ли пришли. Получив положительный ответ, приказал никуда из приемной не отлучаться, они скоро понадобятся. Ну, понадобится так понадобится, солдат спит, служба идет. Откинулся в кресле, закрыл глаза, попытался отрешиться от происходящего. Имелось, конечно, жгучее желание потратить время с пользой для дела, разобраться с приобретенными способностями, но каков будет визуальный эффект от знакомых с детства дыхательных техник, он и представить не мог. Посему решил не шокировать народ, а заодно и самому не подставляться, а то запрут в клинику для опытов или сразу в банку с формалином. Без дела проторчали в приемной довольно долго, пока в нее не зашел один очень интересный гражданин. Собственно, его приближение Игорь почувствовал уже давно, только не понимал, что конкретно он чувствует. А когда его увидел, сразу понял, оно, вроде ничего особенного, мужик как мужик, на вид лет от 40 до 50, лицо волевое, глаза умные, видно, что какая-то шишка, манера держаться, прикид, шматье, даже на его неискушенный взгляд стоит, как зарплата капитана за несколько месяцев, но точно не политик и не бандит, было в нем некоторое сходство с их учителем, явно из одного теста мужики, тот, когда надо, тоже мог стать таким, властным, подавляющим одним своим видом, и сияние вокруг него просто поражало, яркое и ослепительно белое, словно горные вершины под ярким солнцем, все вместе производило потрясающий эффект, примерно как идешь ты по улице, поворачиваешь за угол, а там вражеский танк взревел двигателем и разворачивает орудие прямо тебе в лицо, очень похоже, Игорь встал, поприветствовал кивком столь необычного товарища, тот скользнул по нему цепким взглядом и, чуть притормозив, кивнул в ответ, странный гражданин исчез в кабинете начальника, десантники закончили с настройкой оборудования и в приемной воцарились обычная тишина и покой. Только десантник за пультом постукивал по клавишам и изредка переговаривался с коллегами. Лейтенант Петечка, не знавший армейских особенностей, от долгого ожидания начал нервничать и попытался завести разговор о происшедшем. Ну не тормоз ли? На что Берсенев, ткнув в него пальцем, процитировал армейскую мудрость. Только сон приблизит вас к увольнению в запас. И закончил жестом «закрой рот». 2 года в армии, должен понять. Литвин понял, заткнулся. Через некоторое время снова нарисовался светящийся белым гражданин и захотел с ним побеседовать в приватной обстановке. Ага, разбежался, как там в пословице, где больше двух, там говорят вслух. Закосил под убогого, начальство приказало сидеть в приемной, вот и сижу. Гражданин, не парись, открыл дверь кабинета и поинтересовался у Минга. Может ли забрать на время капитана? Командир только головой мотнул и попутно мысленно передал. Следи за языком, это глава краевого комитета. Вот оно как, по всей видимости, его знакомство с прокуратурой временно откладывается, что не могло не радовать. Светящегося гражданина звали Сергей Иванович, ничего особенного он не спрашивал, в душу не лез, но под конец разговора возникло чувство, что где-то Игорь прокололся и попал гбисту на карандаш. Странно, вроде вопросы были ни о чем, на противоречиях его не ловили, а вот поди ж ты, паранойя, наверное. Вернулся медитировать в приемную. Высокое начальство совещалось, наверное, еще с полчаса, дальше стали вызывать их. Начали со Стрельченко, Потом принялись за Литвина и на закуску оставили его. Вот тут-то ему душу и вынули. Правда, народ у Минга собрался соответствующий, спрашивали все по делу. Особенно подробно остановились на швырявшейся огнем твари, что, как, почему и где ее оружие. Последний вопрос больше всего интересовал второго гбиста. Вот тот был волчара так волчара, сталкивался Игорь с такими, когда его после взорванной ракеты прессовали. Не разговор, а прогулка по минному полю, одно не к месту сказанное слово, и ты в глубокой заднице. С какого ракурса на тварь смотрел, что она делала, кто к ней подходил, сколько времени ее тело было без контроля, кто рядом шарахался, и прочее, прочее. В принципе все правильно, если оружие имело место быть, а какой-то придурок его снял с трупа, может приключиться большая беда. Вдруг там закладка на самоподрыв, маячок или еще какой сюрприз, который им даром не нужен. Да просто неосторожное обращение с неизвестным оружием. Вот только Игорь теперь был на 100% уверен, что никакого энергетического оружия у твари не было, кроме собственного умения управляться с внутренней энергией. Жаль, объяснить этот момент выйдет себе дороже. Его спасла нехватка времени у народа, как бы контрразведчика не интересовало новое оружие, но по большому счету эта проблема десятой очереди, а всем собравшимся предстояло ответить на извечный русский вопрос, что делать, и ответить как можно быстрее, иначе все. Забавно, среди собравшихся ни одного гражданского, прямо заговор черных полковников. В общем, их всех отпустили заниматься своими делами, пока. А через час офицеров училища собрали в актовом зале, и Менг довел обстановку, новые подробности про вооружение и тактику тварей. Показал ролики, отснятые разведчиками впечатлило. Потом рассказал о порядке их последующих действий. Армия, комитеты и ВВшники принимают на себя всю полноту власти в городе. Все, понеслось дерьмо по трубам, вопреки всему здравый смысл победил. Небо нового мира, оно было невероятное, просто невозможное. Ничего более прекрасного он в жизни не видел. Даже тогда, когда учитель водил их в осенние горы, в начале сентября, если выше 3000 не лезть, на Западном Кавказе еще тепло, и погода, как правило, отличная, можно обходиться без палатки. Перед сном они лежали и смотрели на осенние звезды, которые казались столь близкими, что можно дотронуться рукой. В новом мире ощущение возникало похожее, только с огромным знаком плюс. Скорее всего, новый мир, в отличие от родного, находился ближе к центру своей галактики, потому что небо было просто усеяно звездами. Не как дома, явная полоса Млечного Пути и относительно редкие звезды по остальному небосклону. Нет, здесь не звездное небо, а сияющий купол, весь небосвод, сплошной Млечный Путь. Олег, который по жизни тащился от неба, любого, дневного, ночного, безоблачного и затянутого тучами, без разницы, как-то рассказывал ему, что теоретически невооруженным глазом можно одномоментно наблюдать примерно 2500 звезд. Но в реальности такого практически не бывает, яркая луна и огни городов засвечивают самые тусклые звезды, да и вблизи горизонта прозрачность атмосферы уменьшается. А в новом мире их было, наверное, десятки тысяч, и никаких уличных фонарей. Вместо них две маленькие луны, одна привычная белая, вторая чуть красноватая. Олегу бы точно понравилось. От созерцания небес его отвлек появившийся на крыше дневальный, оказывается, его вызвал начальник училища. Отправил курсанта обратно, и уже сам собрался было идти, но решил опробовать свои новые способности по мысленному общению. В пределах прямой видимости способности работали замечательно. Сегодня днем во время всех этих разборок они с Мингом полноценно общались, и никто из присутствующих ничего не заподозрил, только главный комитетчик на них странно поглядывал. Ну оно понятно, работа. А так все супер. Мысленно представил светлый образ начальника, попытался обратиться к нему, и ничего. Ладно, можно пойти по другому пути. Попробовал воспроизвести ощущения, возникавшие у него при мысленной связи, снова по нулям. Возможно, дело в расстоянии и надо добавить мощи. Хорошо, а как? Попытался усилить ощущение, вроде что-то начало получаться, но все равно не то. А если обратиться к внутренней энергии? Тем более, что в новом мире все старые упражнения, в которых нужна была внутренняя работа, проходили совсем по-другому. Так, ощущение есть, внутренняя энергия, вот она и что теперь с этим всем делать, что делать, ему так и не удалось узнать. Вновь появился дневальный и передал, если через 5 минут он не материализуется в кабинете, то проверит, насколько глубоко начальственный ботинок сможет войти в капитанскую задницу. Понятно, начальство лучше не злить, и лучше бы ему поторопиться, а то у Минга слова с делом не расходятся. Кто его знает, про ботинок он пошутил или как, а ведь может и запихать, и не в переносном смысле. В стиле Джеки Чана спустился по лестнице, ведущей на крышу, и, перепрыгивая через ступеньки, поскакал вниз, выскочил на плац и потрусил к штабному корпусу, где на фонаре перед входом висело тело жирного военнослужащего. Вот эта тема, видать, борьба за власть уже началась, и счет уже размочен, и, похоже, его сторона пока ведет. Посветил фонариком, погон не видно, высоко висит, но, если ориентироваться на необъятное брюхо, полковник, никак не меньше. Странно, он думал, что всех полковников гарнизона уже видел у Минга в кабинете. А, вот где собака зарыта, на лацканах форменного кителя жучки военного юриста. Не иначе местный военный прокурор не разобрался в обстановке и приперся строить народ. А раз ему перед повешением прострелили колени, значит, перед смертью еще и припомнили прошлые гадости. Бодрое начало, может, все у них и получится. Перед начальственной дверью взглянул на часы, нормально, в 5 минут уложился. У Минга шло очередное совещание или еще то не кончилось. Состав участников практически прежний, только теперь на столе карта города, на которую народ уже успел нанести позиции. Причем не только на окраине, а по всему городу. Уже ли народ решился на активные действия без команды из столицы? Похоже, недооценил он командира. Хотя если у кого-то оставались сомнения по поводу их местонахождения, то вид ночного неба должен развеять их окончательно. «Больше так не делай», — раздался в голове голос командира. «Как не делать?» — не понял Игорь. «Не связывайся со мной таким образом. Не знаю, что конкретно ты делал, но у меня ощущения были, словно кто-то прямо по мозгам подушкой бьет. Вроде не больно, но крайне неприятно. Почему решил, что это ты? Не спрашивай». «Понял и все. Скажешь, ошибся?» «Нет, действительно пытался связаться, находился на крыше второй казармы». «Ладно, с дальностью связи, похоже, разобрались, хотя, возможно, стены мешают». «Да, интересно, конечно, но сейчас другие дела». Раздраженно бросил Менг и переключился на обычную речь. «Игорь, иди сюда. Где нефтебаза Лукойловская, знаешь?» «Так точно. Вот и славно. Твоя задача силами своей роты взять ее под контроль и подготовить к обороне. Держи». Он протянул пухлый конверт размером А4. «Вот тебе план боя, радиостанцию получишь у нас на узле, номер машины, на которой поедешь, найдешь в приказе. Вопросы, товарищ полковник, дайте пулемет, хоть один». «У него уже есть пулемет», — подал голос первый зам. «За племянника, что ли?» — решил поквитаться. «РПК не пулемет, а автомат переросток», — парировал Берсенев. «Там территория, несколько гектаров, а у меня в строю 36 необученных пацанов». «Ох, РПК ему не нравится», — удивился Менг. «А ты в курсе, что твои пацаны ПК только на картинке видели? В реальности ни ленту вставить, ни ствол поменять, ни тем более нормально стрелять не умеют». «Ничего, у меня есть парнишка, который обучен им пользоваться, в крайнем случае, сам лягу». «Я, конечно, рад, что ты у нас весь такой боевой, но тебе, упаси боже, придется боем командовать, а не за пулеметом лежать». «О, идея, могу выделить тебе ПКТ». «Ну, в принципе, как запитать его, я соображу, очень не хочется с веревочки стрелять, а станок дадите? Без него весь боекомплект можно в небо выпулять». «Зачем? Бери его прямо с мобдом, там только электропривод у башни накрылся, а внутренняя сеть есть, стрелять можно». «Да на кой мне этот гроб на колесиках? От него в городе никакого толка, только мишень отличная». Игорь хотел продолжить свою возмущенную тираду, но вовремя заметил, как у командира поднимается левая бровь. Верный признак того, что сейчас кто-то огребет и вдобавок останется без пулемета. «Все понял, товарищ полковник, виноват, беру пулемет вместе с мобдом». «Разрешите идти?» «Разрешаю даже бегом», — буркнул Менг. «Про мобд сейчас распоряжусь». «Прошу прощения», — Берсенев тормознулся у самой двери. «Охрану пленным оставлять?» «Нет, их с минуты на минуту комитетчики заберут. Просто закрой казарму, а ключи отдай дежурному. Все, исполняй, время дорого». Выйдя из кабинета, побежал на узел связи за радиостанцией. Командир прав, время дорого. Чем больше они сумеют взять под контроль жизненно важных объектов, тем больше вероятность сохранить цивилизацию, хотя бы частично. Дали пулемет, это хорошо, довесок в виде огромного агрегата, конечно, не есть хорошо, но если у противника будет только легкая стрелковка, то нормально. Вот только одна проблема. Вряд ли кто-то из курсантов умеет его водить. ТТХ его он помнил отлично, специфика предыдущей службы обязывала, длина без малого 16 метров, ширина 3,20, высота 4,40, масса полностью снаряженного агрегата 43,5 тонны. Ладно, масса ерунда, мостов в городе нет, а внутренности частично растащили еще до его поступления в училище и можно спорить на что угодно. Положенных 2 тонн соляра и 800 литров воды в него не заливали. И еще большой вопрос, есть ли что-нибудь в дизельном отсеке или обе одежки перекочевали на дачу зампотеха, но все равно, техника более чем серьезная, нужно габариты хорошо чувствовать. Говорят, в имперские времена, когда ракетные комплексы ездили постоянно, на некоторых участках со встречным движением расстояние между зеркалами встречных машин было меньше спичечного коробка. Врут, наверное. Какой смысл создавать пересекающиеся маршруты, на которых можно сразу 2 дивизиона накрыть одним ударом? Нет, похоже, за руль придется садиться самому, у Стрельченко опыт вождения невелик, да, наверное, и его успел растерять за прошедшие годы. Добрался до узла связи, где отстоял небольшую очередь из курсовых в сопровождении своих курсантов. Все, как и он, полностью экипированы, если можно так сказать, нормальная РПС имелась только у одного. Остальные навешали старинные подсумки прямо на поясной ремень, и пистолет в штатной кобуре на заднее. Логично, спереди та подсумки. Да, штатная армейская кобура, эта песня, сделана исключительно для того, чтобы по пьяни ствол не потерять. Достать из нее Макарова, скажем дипломатично, весьма проблематично. А если она еще и на заднице, то можно было его вообще не брать. То, что сослуживцы получали в качестве средств связи, не понравилось еще больше, сплошь старье и в смешном количестве. Народу выдавали 1/105 и по одному арбалету на каждый взвод, плюс 1 командиру роты. Их в конце 80-х выпускали в Ярославле, для тех времен считались вполне ничего. Помнится, во время его учебы они с ними на учениях бегали, уже тогда аккумуляторы были дохлыми, а что сейчас? Что сейчас узнать не удалось, у него народа набралось как раз на взвод. Поэтому получил 1/105 для связи с руководством. Зашибись. Проверил, как ни странно, рабочая. Припомнил, что нефтебаза по отношению к училищу находится на обратном скате. Попросил лучевую антенну и, естественно, получил фигу с маслом. Таких антенн к ним в училище никогда не присылали. Зато выбил катушку с полевкой этажку. Вынос сделает. Поинтересовался наличием радиостанции в МАБДе. Там по штату 173-я должна стоять. Она и стоит, нужно только реанимировать. Игорь выругался про себя, действительно, кто в здравом уме будет нормальную технику в училище передавать, все, что можно, заменит на хлам, и вперед. Чего греха таить, сам бы так сделал. Там, где ежедневная реальная работа и исправная техника всяко нужнее, вернулся в казарму, немедленно озадачил счастье проблемой найти самого вечно влетающего бойца для переноски рации. Нужен не клинический идиот, который рацию угробит, а именно более-менее адекватный человек, но влетающий по-тупому, таких всегда надо держать или очень далеко, чтобы убился без вреда для окружающих, или, наоборот, как можно ближе может, успеешь дать по рукам. И таскание на себе 105-й само по себе избавляет от излишков дурной энергии. А пока думает, пусть по-быстрому проведет строевой смотр, им выдвигаться скоро. Сам, взяв с собой Старлея, пошел в канцелярию посмотреть, что напридумали штабисты. Девочка мирно спала, свернувшись клубком на диване. Хотел накрыть ее шинелью, но вовремя остановился, на улице ночь, а температура градусов 26 и духотища страшная. Развалился в командирском кресле, и в свете настольной лампы принялся изучать труд штабистов. Ну, если принять во внимание необычную обстановку, ограничение по времени и, наверное, катастрофическую нехватку личного состава в штабе, план был весьма неплох. Наверное, мужики с тактики разрабатывали. Карта города с маршрутом движения, план нефтебазы с отмеченными местами, где ему предстоит оборудовать позиции. Сам приказ, позывные, частоты, порядок взаимодействия, соседи. Даже артиллерийская поддержка предусмотрена и отдельно памятка, как корректировать огонь артиллерии, круто. Правда, соседи у него очень далеко, случись чего, даже огнем никто не поддержит. Зато позаботились о неком правовом аспекте. В конверте имелась копия приказа некого органа военного управления о введении военного положения, подписанная начальником гарнизона, председателем КГБ по Ставропольскому краю и главой МЧС, плюс пухлая пачка пропусков для работников нефтебазы. Пропуск, конечно, сильно сказано, листа 4С, шаблоном, в который надо занести данные гражданского, и печать училища внизу. Ну, правильно, с введением военного положения граждане автоматом попадают на время комендантского часа. Еще пачка интересных документов, бланки реквизиций, шаблон на тему кто у кого, когда и сколько забрал, толково. Кстати, немаловажный момент, и пропуск, и бланк отпечатаны в училищной типографии. В общем, нормально, штабные сделали достаточно, много нюансов предусмотрели, если все смогут отработать, как на бумаге, есть шанс удержать ситуацию под контролем. Закончив с чтивом, вышел на взлетку, где вовсю шел строевой смотр. Счастье красовался полностью экипированным в новое снаряжение по сравнению с остальными, просто инопланетный воин. На каске баллистические очки в защитном чехле, в ухе гарнитура рации, на плечах РПС, на руках налокотники и стрелковые перчатки, на правом бедре кобура с Макаровым, оставшимся от начальника курса, на коленях защита, а еще ниже ботинки для жаркого климата. За плечами не вещмешок, а нормальный рюкзак трехдневка. Цевье на своем автомате поменял на трехрельсовые, на которое прикрепил фонарик. На ствольную коробку боковой кронштейн с коллиматором поставил. Когда успел, Игорь прошелся вдоль строя, осматривая курсантов. У каждого на ремне по два подсумка и фляжка, в вещмешке сухпай на три дня ОСК, плащ-палатка, лопатка, на каждом каска. Бронежилетов, к сожалению, во всем училище оказалось только на дежурную службу. Из общего имущества роты пяток больших саперных лопат, цинки с патронами, две 50-литровые фляги с водой, десяток матрасов с подушками, 4 керосиновых лампы, брезентовая сумка с красным крестом и, конечно, рация, которая уже обрела своего носителя. Воды мало, одна из фляг заполнена только на 2/3, скважина иссякла. Если следующий день будет столь же жарким, как прошедший, то 70 литров им не хватит. На нефтебазе, конечно, есть пожарный резервуар, но кто его знает, что там за вода, скорее всего, зацвела или вообще протухла 100 лет назад. Ну, это ничего, помнится, на Буйнакского имелся супермаркет, вот в нем и затарится. Посмотрел содержимое сумки с красным крестом, что и следовало ожидать, зеленка, бинт, жгут и мазь Вишневского. Ладно, аптек в городе много, пополнит запас. Вроде все, что можно, собрали, со связью по пути разберутся, по-любому мимо ларька с мобилами проедут. Там же и туристические радиостанции продают, найдут хоть что-то. Так, начну с хорошего, с нашими в госпитале нормально, жить будут все. Теперь остальное. Про перенос в другой мир вы уже сами догадались, начал он свою короткую речь. Кроме города, перенеслись ближайшие окрестности, Надежда, Демина, часть Татарки, Верхнерусского и Шпаковки. Вокруг джунгли, населенные тварями. Группа разведки уничтожила одно из их поселений, и теперь можно смело утверждать, людей они используют в качестве рабов и пищи. Да, я не оговорился, твари-людоеды. Теперь о хорошем, наш технический уровень превосходит их возможности на несколько порядков, и у нас есть все необходимое, чтобы не просто выстоять, а зачистить все окрестные леса от этой мерзости. Но необходимо взять под контроль обстановку внутри города, захватить и удержать основные ресурсы. В целом, не дать рухнуть цивилизации. Вместе с нами работают комитетчики и бригада ВВшников. Сил для контроля ситуации в городе и отражения внешнего нападения достаточно. Конкретно нам поставлена задача взять под контроль нефтебазу. Для перемещения по городу выдается мопт. Грузимся и выдвигаемся немедленно. Что еще? Есть данные о наличии на вооружении тварей легкого стрелкового оружия, по эффективности сопоставимого с нашими охотничьими полуавтоматами. Ожидаются резкий всплеск активности криминальных структур и обострение межнациональных противоречий. Поэтому настраивайтесь на тяжелую работу, пока ночи нет жары, нам необходимо подготовить территорию к обороне, то есть копать, копать и еще раз копать. По пути останавливаемся в аптеках и у салонов сотовой связи. В-первых, нас интересуют перевязочный материал, антисептики и антибиотики. Во-вторых, радиостанции с батарейками, если будут фонарики, берем все. И последнее, к кто умеет пользоваться ПКТ. Я умею. На правом фланге поднялась рука, курсант Токарев. Проходил службу в Алапаевской бригаде. Отлично, с башней сможешь управиться? Так точно. Вообще хорошо, тогда сразу за пулемет. И, уже обращаясь ко всем, вопросы, товарищ капитан, курсант Петров. Что насчет магов, в смысле тварей, швыряющихся огнем? Возможности их пока не ясны, разведка и контрразведка над вопросом работают. Но как вы убедились, от огнестрельного оружия они не защищены и дохнут точно так же, как и все остальные. Ко всему прочему, как сами могли наблюдать, дальность их энергетического оружия невелика, предположительно пистолетный выстрел. Иначе той твари не было смысла атаковать нас в общем строю. Могла бы спрятаться на опушке и сжечь всех, не подставляясь под ответный удар. Сама физика энергетического оружия говорит о том, что с увеличением расстояния его эффективность будет стремительно уменьшаться. Прямая аналогия с работой радиостанции, в антенну качаешь киловатты, а на приеме чувствительности не хватает. Посему, Игорь хлопнул ладонью по ствольной коробке автомата, изобретение Михаила Тимофеевича будет долго рулить в новом мире и даст отпор всяческим магам с прихвостнями. А как же лазерное оружие? Не мог успокоиться любознательный, а может, просто трусливый курсант. Учишь вас, учишь, а на выходе понос, усмехнулся Игорь. Возможности современного лазерного оружия просто поражают воображение. На последних испытаниях у наших заклятых друзей за океаном удалось повредить низкоскоростной и ни разу не бронированный беспилотник, пролетавший в зоне досягаемости легкого стрелкового оружия. При этом лазерная пушка была запитана от силовой установки эсминца. Кто не в курсе, установка способна снабжать энергией небольшой поселок городского типа, а сама размером со 131 ЗИЛ. И конечно же она была у твари в правом кармане, а гадские офицеры ее спрятали, чтобы панику не поднимать. Окончание монолога уже сопровождалось легкими смешками, это радовало, возможно, дурных мыслей меньше останется. Еще вопросы? Нет? Прекрасно. Направо, на выход шагом марш. Стрельченко, внизу самостоятельно к МАБДу, и грузиться, мы сейчас подойдем. Вместе со Старлеем вернулись в канцелярию за снаряжением. У них того снаряжения смех один, автоматы, бинокль с каской да пакет с бумагами. Кстати, об автоматах, лейтенант Петенька, ладно, гражданский, а он сам, кадровый, блин, военный, конкретно протупил. Бросил автомат рядом со спящим ребенком, который, ко всему прочему, ушастые светится. Мало ли что малышке в голову взбредет в незнакомой обстановке. На прощание бросил взгляд на спящую девочку, просто ангел во плоти, даже несуразные уши ничуть не портит. Может, и правда, как Стрельченко предполагает, эльфийка. Может, оно и так, в контрразведке разберутся. Вышли на лестницу, Игорь запер казарму и поручил Старлею, теперь уже его взводному, занести ключи дежурному, а сам пошел смотреть, как народ загружается в агрегат. Он хоть и здоровенный, но 36 рыл для него многовато. Хотя вкупе с кладовкой можно легко половину утрамбовать, в столовую человек 6, на кухню парочку, остальные в боевой отсек и в коридор. В крайнем случае неудачников придется посадить в отсек с дизелями. К удивлению Игоря, рядом с машиной кроме суетящихся курсантов стояли еще два товарища. Один, прапорщик, видимо, водитель, и Андрюха с солдатским вещмешком у ног, СВД на плече и крест-накрест перетянут брезентовой патронной лентой, как матрос в гражданскую. Да еще в свете одинокого фонаря он сам светился, золотистым с фиолетовым. Сюр, подошел, поздоровался. Прапора звали Николай Тимофеевич, и с его предназначением он угадал, теперь это их штатный водитель. Андрей, оказывается, тоже не просто так, народ с кафедры распределяли в усиление, он напросился к Игорю в роту, мотивируя наличием у него боевого опыта и многолетней дружбы. Типа по-тупому его не угробит. Что ж, вера товарища не могла не радовать. Правда, на кой ляд он снайперку взял и где ленту достал, полюбопытствовал Берсенев. Ну так должен же быть в роте снайпер, а я как раз неплохо стреляю. Ленту в музее училищном взял, она там теперь без надобности, а мне пригодится. Угу, а магазины по карманам распихал. Есть такое дело, в училище ни одного подсумка не нашлось, за годы бездействия растащили, сволочи. Кому могли понадобиться? Ага, так же как ни одного снайперского патрона. Фигня война, сегодня Менг дал команду гарнизонные склады вскрывать, завтра-послезавтра подвезут нормальный боеприпас. Ручных гранат обещал, гранатомет в каждый взвод и патронов добавить. Нам бы только день отстоять да ночь продержаться. Дистанции стрельбы в городе небольшие. Думаю, и с пулеметными патронами смогу нормально попадать. Мне бы только ее пристрелять. А да, нефтебаза в городской черте, самое место для пристрелки оружия. Так я в сторонку отойду. Твари видел, а то, по данным разведки, окрестные леса ими так и кишат. Посему возьмешь автомат у моего пулеметчика и больше не будешь умничать. Блин, Барсик, какой же ты зануда. А я, между прочим, загрузил твой мотоцикл в отсек с дизелями. Только не говори, что после 20 лет знакомства для тебя это новость. А будешь возмущаться, назначу тебя замполитом. Раз у нас полноценная рота, значится, и такая зверюшка нам по штату положена. А за мотоцикл большое спасибо, честно говоря, забыл про него. Все, понял, пошел за автоматом. Посмотрел, как разместился народ, нормально разместился, в тесноте, да не в обиде. Единственное, уже дышать нечем, окошки маленькие, а система кондиционирования давно не работает. Мимоходом вставил пулеметчику за то, что тот еще ленту не вставил. В командирском купе чуть лучше, две лежанки на троих. В общем, оставалось только пожалеть, что у них немцо, в котором и места для личного состава больше, и боевой отсек бронирован. Неполноценная броня, конечно, но от автоматной пули защитит. Проинструктировал народ, что делать, если столкнуться с противником и при зачистке территории. Убедившись, что курсантики ничего не потеряли по пути через плац и не убьются по дороге, перешел в кабину. У него мегазадача – не прозевать аптеку и киоск с мобилами. Как ни странно, агрегат завелся с полоборота, Тимофеевич чуть проехал вперед, потом сдал назад, одновременно выкручивая руль вправо, и огромная машина за один маневр выехала на плац. Вот так, мастерство, оно и в Африке мастерство, сам он исколесил бы всю площадку, и не факт, что в итоге не снес бы ворота. У выезда с плаца пришлось отстоять небольшую очередь, один из курсов отправлялся в город брать под контроль очередной объект. Дабы не терять времени, решил поболтать с прапором, прощупать, что за человек и чем может быть полезен в сложившейся обстановке. Оказалось, что водить большие машинки он начал еще до армии. В ДСАФе открыл категорию С, на срочку попал в ракетчики, где катался на тропосферке. Агрегат, считай, на той же базе, что и МОПТ, только общая длина машины существенно меньше. Потом школа прапорщиков, где целенаправленно готовился на подобные агрегаты, и снова за баранку. Успел покататься на пионерах, когда их порезали, перешел на тополя, где возил РС-12. Игорь порылся в памяти, соображая, на чем катается ракета, сам агрегат 15У-168, семиосная дура длиной 18,5 метров и весом 32 тонны, это без ракеты. То-то он так ловко с их машинкой управляется, считай, с грузовика на газель пересел. За болтовней Берсенев и не заметил, как они выехали в город. Аптека напротив ворот уже была приватизирована, в данный момент курсанты как раз выгребали последние. Ладно, Игорь особо на нее не рассчитывал, да и МАЗ здесь не поставить, тут же улицу перекроет, а старшие товарищи ему быстро объяснят, почему он не прав, перекрывая основной подъезд к училищу. Поехали дальше. Тимофеевич сразу повернул направо, доехал до угла, снова свернул направо и оказался на дороге между училищем и центральным сквером. Сейчас уж МАСА и комендатуры пробки, надо объехать, прокомментировал свой маневр водитель. Берсенев хотел было возмутиться, какого лешего они так поехали, сейчас выйдут на Коминтерна, где народ всегда паркуется в два ряда, на их широкой машинке не пропихнуться, и вообще нефтебаза в другой стороне. Но вовремя сообразил, на их машинке это не актуально, проедут по пешеходной зоне мимо института. В городе просто нет бордюров, которые их машинка не сможет преодолеть, разве только закопанный бетонный блок. И то не факт, что они не смогут его вырвать, зацепив тросом. Да и большинство заборов, если осторожно, чтобы радиатор не помять, для агрегата не преграда, жаль, брони с орудием нет, и жрет соляру со страшной силой. Хотя последнее легко поправить, не покататься выехали, а нефтебазу захватывать. А ночная жизнь в городе шла. В домике для состоятельных граждан на перекрестке Ленина и Коминтерна имелось электричество, остальной народ по старинке пользовался свечками. То тут, то там свет фар выхватывал из темноты группы молодежи, внезапно оставшейся без интернета. Правильно, комендантский час ввести успели, но довести это до населения по причине отсутствия электричества еще не смогли и сейчас усиленно думали, как это сделать. Это раньше радиоточка была обязательно в любой квартире, а теперь, наверное, и таких приемников не найдешь. Странно, что погромы еще не начались. Патрулей на улицах пока нет, армия, комитет и ВВшники сговорились и заняты переделом собственности. И не только, не до патрулирования. Видать, народ еще не сообразил, насколько сильно встрял. Или две луны и сияющий купол небес принимаются за оригинальный глюк. С другой стороны, все магазины, где можно взять нечто полезное при апокалипсисе, в этом районе расположены внутри дворов. Может, от них уже одни остовы остались. Нет, про остовы все же сомнительно. Как только определенная часть граждан дорвется до спиртного, то обязательно потребует продолжения банкета, которое выплеснется на главные улицы. И раз граждане не буянят, значит, если грабеж начался, то пока не массовый. Далеко сзади вспыхнула беспорядочная стрельба, потом грохнул орудийный выстрел, почти слившийся со звуком взрыва, и все затихло. Видимо, милицейскому начальству в краевом УВД захотелось самостоятельности, а решительного аргумента в виде 100-миллиметрового орудия на базе БМД-4 у них не нашлось. Большая ошибка, видать, народ так привык ко вседозволенности, что совсем потерял связь с реальностью. Какая у них реальная сила? База ОМОНа и СОБРа с большинством личного состава остались в том мире, да и сами милицейские спецназовцы высокое начальство не шибко любит. Они на Кавказе жизни кладут, в то время как кабинетное начальство на содержании у этнических ОПГ. А на Кавказе своя специфика, никто точно не знает, где заканчивается обычный криминал и начинается терроризм. Вот и получается, мужики бегали по горам, гоняли непримиримых, вернулись домой, а непримиримые уже здесь. Катаются на Порше, очень уважаемые люди, вхожие в самые высокие кабинеты. По уму, так милицейским шишкам в первую очередь надо собственных сотрудников бояться. О, еще раз грохнула пушка, видать, до кого-то с первого раза не дошло. Ну уже и не дойдет, 100-миллиметровое орудие на прямой наводке, это серьезный повод для личного состава разбежаться быстрее, чем тараканы от тапки. Поехали по Лермонтова, помчались, не сворачивая, до Буйнакского. По пути лишь пару раз встретили проносящиеся мимо легковушки. Только на Кулаково, возле расположения бригады внутренних войск, увидели их возвращающуюся колонну, и на газоне посреди проспекта мужики устроили что-то типа блокпоста. Поставили несколько бетонных блоков, поверху мешки с землей, загнали туда БТР, и готово. Толково, в сторону города проспект, прямой, как стрела, можно простреливать аж до перекрестка с первой промышленной, больше, чем прицельная дальность КПВТ. Они еще, получается, на обратном скате расположены, так что если их командир умеет этим пользоваться, то вообще красота. В другую сторону тоже неплохо, все просматривается почти на километр. Странно, а почему им не поручили нефтебазу захватить, от них же можно вообще пешком дойти. Видать, еще не доверяют друг другу товарищи-заговорщики. Логично, чтоб ни одна часть не размещалась компактно, и у отцов-командиров не возникло глупого желания поиграть в незалежность. Не доезжая до блокпоста ВВшников, Игорь вышел с ними на связь, обозначил себя и предупредил, что свернет на Буйнакского, к супермаркету. При всем изобилии на прилавках, в современных магазинах товаров довольно мало, основные запасы хранятся на складах, откуда их каждый день развозят по торговым точкам. Поэтому контроль магазинов решили провести во вторую очередь. И это они удачно заехали. В супермаркете уже кто-то решил прибарахлиться. У входа стояли два джипа и газель с тентом, в которую предприимчивые товарищи увлеченно таскали коробки из магазина. Вот и представился случай проверить подразделение в реальном деле, обкатать на не самом сильном противнике. «Счастье, к бою!» — крикнул Берсенев в рацию. «Боевая задача — зачистить торговый центр от мародеров. Попробуем взять живыми, но при малейшем подозрении на возможное сопротивление открывать огонь на поражение. Чтоб не осталось непоняток, любой намек на сопротивление, цель уничтожается. Все остальное как на инструктаже. Ясно?»